Глава 38. Засада. Колонна из двух тигров и БТР медленно продвигалась по черноте. Выйдя из Горного через восточный форпост, который они совсем недавно защищали от муров, колонна повернула на юг, объезжая горы, и, достигнув черноты, пошла по ней вдоль горного хребта, окружающего стаб. Арина при поддержке Фомы, который подкачивал ее энергией, вела под своей защитой колонну к Пятигорску. Это был самый быстрый и безопасный способ подойти к кластеру Пятигорска на технике. Раньше у стаба была техника на западной стороне, два тигра, которые с неимоверными усилиями удалось переправить через перевалы. Но после гибели группы Ирбиса оба они остались возле управления ФСБ. Теперь же было принято решение по возвращении оставить всю технику в секретных пещерах на западных склонах, а группа должна будет вернуться в стаб по тропе. У края черноты остановились, пережидая перезагрузки нестабильного пустынного кластера. Рина вспомнила, как по дороге в Горный они чуть не проспали перезагрузку этого длинного, но узкого кластера, и пришлось прятаться в черноте. И вот теперь они пересекают эту границу в обратном направлении. Только теперь это уже не та Арина, что испуганной девушкой с ребенком на руках вздрагивала от каждого шороха по пути в Горный. Теперь это боец, смелый, уверенный в себе и своих силах, с багажом знаний и опыта, приобретенного за прошедшее время. «Адреналиновый наркоман», как называл ее Молчун. Выйдя из черноты, группа без особых усилий уничтожила бросившихся на них из соседнего кластера с коттеджным поселком нескольких бегунов и лотерейщика, и, не отвлекаясь на сбор трофеев, устремилась к видневшейся вдали горе. Матерых тварей не было видно, и Таро, сенс группы, сообщил, что в радиусе 200 метров он никого не видит. Гора Бештау медленно приближалась, и чем ближе они подъезжали к городу, тем беспокойнее становилась Рина. «Что случилось?» — Молчун смотрел на нее, пытаясь понять причину ее беспокойства. «Что-то не так, понимаешь, чувствую какой-то дискомфорт и не пойму от чего». Рина напряженно вглядывалась во вроде бы знакомые места. «Фома», — обратилась она к сидящему на заднем сиденье другу, — «ты ничего подозрительного не замечаешь?» «Тварей мало, точнее их вообще нет», — выдал тот, рассматривая в закрытое решеткой окно проносящиеся мимо пейзажи. «Это да, но что-то еще есть, но вот уловить не могу. Тварей нет, возможно, потому что перезагрузка уже давно была. Глянь по карте, когда там по времени должна быть следующая». «Стоп!» — закричала Рина, и вся колонна моментально остановилась. «Вот оно, смотрите!» Колонна остановилась на окраине Лермонтова. Город был практически цел, с редкими разрушениями. На перекрестке, с круговым движением, протаранив столб рекламного щита, в центре разделительного круга стоял автомобиль неизвестной марки с надписью «Милиция» на борту. Рядом с открытой дверью лежали останки, по всей видимости, милиционера, облепленные полчищами мух. Из БТР выскочили два рейдера и, осторожно приблизившись к разбитой машине, осмотрели останки, после чего, быстро подойдя к головной машине, доложили. Трупы свежие, не более 2-3 дней. Второй, с другой стороны. Но вот машины странные, да и милиции здесь никогда не было. И город практически не тронут. Фома, вспомни, каким он был, когда мы уходили. Рина посмотрела на товарища. «Да его практически не было», — отозвался Фома. «И цеха того нет, где мы от стаи прятались. Это не наш Лермонтов». «Таро, что видно?» — запросила Рина по рации. «Чисто все. Насколько могу видеть, ни одной твари, как и живых», — отозвалась рация голосом Таро. «Похоже, перезагрузка прошла и загрузился Пятигорск не из вашего мира». Молчун наблюдал с места водителя за окрестностями. «Едем дальше. Там на месте будет видно, что и как». Колонна медленно двинулась вперед, объезжая редкие остовы автомобилей, брошенных на дороге. Следующим сюрпризом стали дачи и частный сектор под Бештау, которые были снесены и выжжены дотла. Колонна, миновав ТЦ «Метро», двигалась по шоссе к мосту через железную дорогу. Упырей по-прежнему не было видно, Таро докладывал каждые 5 минут. «Может, заедем посмотрим, как там дела?» Робко поинтересовался Фома, намекая на двор, где они со скитальцем жили. «На обратном пути, Фома. Сейчас нет времени, да и риск лишний не нужен». Рине самой хотелось заглянуть, хоть на минуту, и посмотреть, что происходило в этом мире. Но их путь лежал в объезд города к воинской части, которая грузилась там, где должен был быть поселок Иноземцево. Колонна практически без препятствий прошла весь путь и остановилась в 100 метрах от распахнутых ворот воинской части. Бетонный забор, окружающий территорию части, местами был разрушен, колючая проволока поверху забора сорвана, а внутри виднелись незначительные разрушения. Это была часть хранения, и персонала здесь было совсем мало. Именно поэтому она оставалась всегда в почти нетронутом виде. Быстро проверив территорию на наличие тварей, рейдеры организованно разошлись по разным складам, точно зная, что и где брать. Группа бывала уже в этих местах ранее, да и другие группы также, поэтому в стабе был полный план складов с обозначением их назначения. Коба даже шутил. «Наши удаленные склады вооружения». Через полчаса боезапас группы был пополнен, и к уже полному, даже переполненному боезапасу были добавлены еще несколько управляемых фугасов с радиовзрывателями. Пройдя базу хранения насквозь, колонна вышла через западные ворота и направилась по грунтовой дороге, которая, огибая расположенную поблизости ферму, уходила к видневшемуся вдали лесу. По картам, составленным когда-то институтскими картографами, эта дорога должна была за пару дней вывести их к городскому кластеру, где раз в 2 месяца грузилась часть какого-то европейского городка. Твари очень быстро подчищали его, и большую часть времени он стоял пустой, разве что затеряются иногда с 10 медляков. В этом городе они рассчитывали остановиться на очередную ночевку, и по данным институтских карт, на окраине города была автозаправка. Пополнить запасы топлива перед рейдом в сторону центра пекла было не лишним. Колонна, поднимая тучи пыли, которую сносил в сторону южный ветер, достаточно быстро достигла разрушенной в ноль животноводческой фермы. После почти пустынного города, точнее его окраин, никто не ожидал увидеть здесь такое. Колонна остановилась и, забыв про безопасность, вся группа высыпала из машин, рассматривая поле битвы, развернувшееся перед ними. На неровном поле, в небольшом отдалении от руин коровников, лежало не менее 1,5 десятков уже начинающих разбухать трупов элитников, разобранных по частям. Останки чернели от облепивших их жирных мух, земля вокруг была черно-бурого цвета, а в небольших низинах все еще стояли лужи жижи такого же цвета, затянутые сверху подсохшей пленкой. Ветер, дувший как раз с того направления, приносил непереносимый жуткий смрад от разлагающихся тел вперемешку с вонью содержимого внутренностей тварей. «Такое мог сотворить только тот, кого мы ищем», — тихо сказал Молчун, прикрывая нос и рот платком. «Нужно убираться отсюда и потом решать, что делать». «Едем назад, на склады», — приняла решение Рина, все это время рассматривавшая побоище в бинокль. «Там остановимся и попробуем разведать обстановку в городе». «Ты надеешься, что он здесь?» — спросил Молчун, беря у Рины бинокль. «Не знаю, но проверить нужно». Она задумалась на секунду. «Молчун, скажи, а они вскрывают споровые мешки?» «Кто?» — не понял Молчун и оторвался от бинокля, переведя взгляд на Рину. «Ну они, те, на кого мы охотимся». Рина помнила суеверие и так же, как все, боялась произносить имя Скреббера вне стен стаба. «Их всех выпотрошил кто-то? Все 16 особей, посмотри!» «Странно», — Молчун рассматривал в бинокль вскрытые споровые мешки элитников. «Я не слышал о таком. Обычно, убив, они или съедают добычу, или бросают. А тут вскрыто аккуратно, как будто режущим инструментом». «Вот и я о том же. Значит, был, а может быть и есть еще кто-то, который потом пришел и выпотрошил тварей. Нам нужно его найти. он должен знать, где оно прячется или куда ушло. И отсутствие твари подтверждает, что оно здесь было. Разогнало просто всех и покрошило элиту, которая только-только собиралась после фермы в город наведаться. Умница. Молчун поцеловал ее и, взяв под руку, повел к машине. Поехали, а то все только нас ждут. Обосновавшись в уцелевшем штабе части, группа начала готовиться к выходу в город. Прежде всего Молчун разбил весь состав на тройки, проверили связь, отработали условные сигналы и переговорную таблицу. Разбив территорию города по секторам, он назначил каждой тройке свои, где они должны осуществлять поиск. Назначили цели поиска. Целью номер один, конечно же, был скребер, но кроме него следующей целью был любой иммунный, уцелевший в этом аду. «Всех, кого найдете, собирайте и приводите к точке сбора», — инструктировала Рина опытных рейдеров. Было странно смотреть, как хрупкая с виду девушка командует бывалыми рейдерами, но они слушали ее с уважением, зная не понаслышке о ее смелости и безумной храбрости. Многие из них не раз ходили с ней в рейды и воочию убеждались в этом. Закончив инструктаж, группа погрузилась на технику и выдвинулась к въезду в город, откуда решили начать поиск, оставив технику под прикрытием новичков, рыбака и круглого. Тройке Рины, Молчуна и Фомы достался сектор от микрорайона Белая Ромашка до парка Кирова включительно. Территория была большая и нужно было торопиться, чтобы успеть к закату, но желание посмотреть на бывший двор, с которым так много связано, пересилило. Они шли зигзагами, стараясь не пропустить ни одного места, где могли быть выжившие. Рина своим даром не видела тварей, но иммунных распознавала очень четко. Но дар молчал. Наконец они добрались до дома скитальца и, не узнав двор, решили не подниматься в квартиру, да и в гости к Фоме заходить не хотелось. Наконец, обследовав свои сектора и так ничего не обнаружив, они вернулись назад, к технике. Здесь уже собралась большая часть группы с теми же результатами. Почти перед самым закатом вернулась последняя тройка, обследовавшая индустриальную зону. Город был пуст. Лишь в районе автовокзала и улицы Теплосерной тройки обнаружили похожие следы зверской расправы скреббера над тварями. Правда, все они не были выпотрошены. Обсудив увиденное, группа вернулась в воинскую часть, решив с утра проверить наличие возможных следов скреббера вокруг места побоища элиты. К городскому кластеру с западным городком они добрались за полтора суток. Пятигорск оказался пуст, и утренние поиски следов ни к чему не привели. Правда, один из бойцов тройки Таро рассказал, что в бассейне какого-то санатория видел разрезанную ножом засохшую от пропитавшей ее крови форму или одежду, разобрать было невозможно, и обувь. Он не придал этому значения, но сейчас решил все-таки рассказать. Молчун нахмурился, но Рина остановила его, сказав, что это ничего бы не изменило. Они потеряли сутки на поиски иголки в стогу сена, которой там и не было. Теперь им пришлось нагонять время, и к следующей точке маршрута они вышли почти вовремя. Этому поспособствовала широченная автострада с новым, еще без разметки, асфальтовым покрытием. Автострада шла с востока, плавно поворачивая на юго-запад, и вывела их к развязке, где на севере в километре от трассы и была расположена загрузившаяся часть городка. Колонна остановилась на развязке, Ирина с Молчуном долго рассматривали в бинокль кварталы городка. На въезде, как раз по пути их следования, была расположена АЗС, а почти сразу за ней начинался город. Никаких признаков активности они не увидели, и колонна, соблюдая меры предосторожности, медленно двинулась вперед. Уже на подъезде к заправочной станции поступил доклад от Таро, что все чисто. Рина также проверила здание своим даром, закономерно не обнаружив живых. Въехав на территорию АЗС, колонна остановилась рядом с цистернами, и рейдеры, вытащив ручную помпу, начали пополнять запасы горючего. Свободный отдел направились в здание кафе, которое примыкало к магазину заправки. Никто не упускал возможности пополнить запасы провизии группы. Добычей оказались специи, различные сладости, кофе, которого на складе было много, и какие-то консервы, судя по этикеткам, в основном рыбные. Все названия были написаны латиницей, но это не был английский язык. Судя по архитектуре, это был старинный испанский или итальянский городок с узкими мощеными улицами и домами, сложенными из камня. Толстенные стены старинных зданий в основном выдержали напор твари, чего не скажешь о черепичных крышах. «Акрос де ла Фронтера», — прочитал название городка на висящем на стене вымпеле молчун. «Испания? Это мы на территории латинян, что ли? Хотя какие, к черту, в пекле территории?» «Ну что, здесь, наверное, и остановимся», — предложила Рина. «В городе, боюсь, вонище еще будет, да и кружить на технике по узким улочкам. Это западня». «Правильно», — поддержал Фома. «С утра сразу отсюда стартуем. Сколько еще до цели, Рина?» «Но если дорога будет всегда такая, то, скорее всего, послезавтра к обеду будем на месте. Если, конечно, ничего не случится». «Прорвемся», — тихо и задумчиво произнес молчун, и, словно бы очнувшись от забытья, обнял Рину и, увлекая вглубь зала кафе, сказал: «Пойдем-ка выберем себе место для ночевки». «Нет, командир», — запротестовал Фома. «Молодым у нас положены лучшие места. Тигр весь в вашем распоряжении». «Фома!» Рина буквально физически почувствовала, как ее щеки наливаются краской. «А что, я не прав?» — невозмутимо парировал он. «Идите, идите! Устраивайтесь и не переживайте. Никто вас не потревожит». Лицо Рины чуть ли не пылало, но она улыбнулась, глядя в глаза молчуну, прижалась к его телу, и они вышли из кафе. «Ты почему не спишь? Утро уже?» Рина обняла любимого мужчину, черты лица которого были едва заметны в предрассветных сумерках, и прижалась к его сильному телу. «Да так, мысли всякие», — ответил молчун, поглаживая ее по распущенным волосам. «Мысли, воспоминания. Вспомнил почему-то, как я первый раз тебя увидел, как обучал вас с Фомой, и как ты на первом же спарринге удивила меня». «Да, было такое», — улыбнулась Рина и, приподнявшись, хитро посмотрела на него. «А я вот сейчас реванш возьму за тот раз». Она закинула свое бедро на его ноги, одновременно обвивая шею руками. Ее грудь коснулась мощного торса любимого, и она ощутила его учащенное сердцебиение. В темноте еще не наступившего утра озорно блеснули ее глаза, когда его руки, нежно коснувшись ее щек и отодвинув спадающие волосы, потянули ее голову к себе, и они слились в порыве страсти. Она не помнила, какой это был раз за эту ночь, но безудержное желание бросило ее в этот ураган страстей. Горизонт расцвел ярко-оранжевым градиентом, сметая с небосклона остатки ночного шоу звезд. Они лежали, обнявшись, утомленные, но счастливые, и молчали. Каждый думал о своем. Рина думала о превратностях судьбы, ведь в своем мире она не могла, а может и не хотела, найти достойного мужчину. Но стоило ей попасть в этот полный смертельной опасности мир, как он тут же нашелся. И не один. Подсознание на мгновение выдало образ скитальца, и тут же он растворился в потоке мыслей, как подарок улья. А может быть, и в своем мире нужно было искать там, где риск, смертельная опасность? Ведь только так, наверное, проявляются настоящие чувства. И только в таких ситуациях люди начинают по-настоящему ценить дружбу, заботу, любовь, искренность, честность и верность. И каждого видно сразу, чего он стоит. Ведь здесь не скроешься за фальшивой маской, не спрячешься за деньги, обеспечивая себе безопасность. Здесь нужно все взять своими руками. Заработать, добиться всего самому. «А ты никогда не думала здесь о ребенке?» — прервал ее мысли молчун. Рина вздрогнула от неожиданности и, повернувшись к нему, внимательно посмотрела на его спокойное, но грустное лицо. «Не время сейчас об этом», — прервала она его, приложив свой палец к его губам, когда он хотел продолжить разговор. «Нужно уже имеющихся детей спасти». «Согласен», — Молчун повернулся к ней, улыбаясь, но глаза его были полны грусти и тревоги. «Что с тобой?» — встревожилась Рина. «Все нормально. Вот вернемся с победой из рейда, тогда и будем думать о ребенке. А пока пора вставать. Дорога дальняя, чем раньше выйдем, тем раньше будем на месте». Все время, пока группа собиралась и грузилась в транспорт, Рина наблюдала за Молчуном. Ей не давал покоя его грустный, тревожный взгляд. Но он вел себя как обычно, и ничего необычного в его поведении она не заметила. «Вот он, подарок Улья», — думала она. «Там, в своем мире, она бы носилась, обезумев от счастья, от таких слов любимого. А здесь, сама, можно сказать, отшила, как когда-то Гена ее». «О чем задумалась?» — голос Фомы оборвал поток мыслей. «Да так, о своем, о девичьем», — отшутилась Рина, и, посмотрев приютившую их АЗС, в мгновение ока оказалась в салоне «Тигра» и скомандовала. «Вперед!» По трассе решили двигаться под скрытом Фомы, чтобы меньше привлекать тварей. Фома с помощью ревита и жемчуга, выделяемого стабом, развил свое умение и теперь свободно мог скрыть небольшую колонну в движении, правда, скорость при этом падала до 30 километров. Но это компенсировалось абсолютно беззвучным передвижением, что исключало встречи с нежелательными гостями. Несколько раз приходилось останавливаться, пережидая, когда трассу вдруг пересекали мигрирующие в поисках еды стаи. Один раз, проезжая по главной улице какого-то поселка, Молчун не заметил выскочившего на дорогу бегуна, и тот с немалым удивлением потом таращил вылезшие из орбит глаза из-под колес тигра. Кстати, на этом поселке автострада закончилась, переходя в обычную, асфальтовую, изрытую ямами, как после бомбежки, дорогу. Скорость еще упала, но, несмотря на все препоны, колонна уверенно приближалась к отмеченной на карте развилке, где предстояло повернуть к Новосибирску. Другая дорога вела в Барнаул. Все чаще по обочинам стали появляться заболоченные места с редкой низкой растительностью. Они то вплотную подходили к дороге, то отступали, образуя островки суши, на которых росли уже нормальные деревья или стояли небольшие деревушки. Твари боялись воды, но, по крайней мере, старались близко не приближаться и уж точно не лезть в нее. Никто не знал, почему так происходит, и этот факт позволял рейдерам уходить от преследования по рекам и озерам, спасая свои жизни. С другой стороны, вдоль рек и по берегам озер проходили основные трассы миграции тварей. Наткнувшись на водную преграду, они продолжали свой путь, держась на почтительном расстоянии, но следуя по контуру берегов. Именно по этой причине колонна продолжала идти под скрытым. Остановились они в километре от развилки на небольшом холме. Болото, настоящее, бескрайнее, здесь подступали со всех сторон вплотную к дороге, не оставляя пространства для маневра, и только вокруг холма, да еще рядом с развилкой были куски суши, поросшие смешанным лесом. На самой развилке образовался затор из нескольких грузовиков и легковушек, когда-то, видимо, убегавших от настигающей их смерти в разных направлениях. «Таро, что видишь?» — запросил Молчун через рацию. «Чисто, командир», — отозвалась рация. «Тварей нет». «Давайте БТРом вперед к затору, проверить, что там да как, есть ли возможность проехать», — скомандовал Молчун. «Мы остаемся здесь, прикрываем, будьте начеку». «Есть, командир», — прозвучало в рации. БТР, объехав передовой «Тигр», осторожно покатил к развилке, вращая в разные стороны башни с 30-миллиметровой пушкой. Рина и Молчун рассматривали в бинокли затор и прилегающие к развилке лесопосадки, пытаясь увидеть хоть какое-то движение. «Засада в чистом виде», — буркнул Молчун. «Был бы я на земле, точно бы туда не совался». «Может, это звать?» — спросила Рина. «Обработать из пушки БТРа, да АГСом по посадкам». «Нельзя. Представляешь, сколько на такой шум упырей сюда нагрянет. Не отобьемся». Молчун напряженно следил за продвижением бронетранспортера. «Да и не видел я никогда у тварей такой сообразительности, чтобы такую засаду устроить». БТР тем временем, подъехав к самой развилке, остановился. «Вроде чисто», — неуверенно доложился Таро. «Сейчас проверим, командир». Боковые люки откинулись, и из чрева бронированного монстра стали быстро один за другим высыпаться фигурки людей, занимая круговую оборону. Группа была хорошо обучена и побывала во многих опасных местах Ближнего Запада. Каждый четко знал, что делать, и быстро, без суеты, занимал свое место, прикрывая остальных членов группы. «Движение слева!» — крик Рины заставил вздрогнуть всех в салоне «Тигра». «Упыри! Засада!» — раздалось в рации, и тишину окружающего пространства разорвали выстрелы тридцатки. Стрелкового оружия было почти не слышно, так как почти все рейдеры были вооружены бесшумными крупнокалиберными «Шак-12». Из леса, слева от развилки, на обороняющихся рванули твари. Они бежали волнами, друг за другом накатывая на людей. Первыми были бегуны разной степени эволюции и лотерейщики. Пули 12-го калибра без труда валили их, но людей с этой стороны было мало, поэтому некоторые успевали добежать почти до линии обороны людей. Пушка БТРа работала в основном по более матерым топтунам и кусачам, бегущим за первой волной. Но расстояние было мало, поэтому наводчик с трудом успевал прицелиться и перевести огонь на новую цель, стреляя короткими очередями, экономя боеприпасы. Остальные бойцы распределились по секторам, ожидая нападения с других направлений. Но там была тишина, в то время как слева уже полезли более матерые твари, и бойцам пришлось стрелять по конечностям, чтобы замедлить бег появившихся уже топтунов. На помощь четверым стрелкам поспешили еще двое справа из переднего сектора. Но именно в этот момент из леса, который тянулся от развилки вдаль между двух дорог, почти вплотную к начавшему вести огонь по левому сектору Таро, выскочила Рубер. Таро успел только развернуться к возникшей опасности, когда огромная лапа с громадными саблевидными когтями мощным ударом практически разрубила сенса группы пополам. «Таро!» — крик Рины вывел впавших в ступор от происходящего экипажи обоих «Тигров». Все они высыпали наружу еще в самом начале заварушки и стояли с беспомощной злобой, смотря как 12 их товарищей отбивают атаку тварей. Расстояние не позволяло поддерживать их огнем, шаг 12 не предназначен для стрельбы на такую дальность. Первым среагировал Молчун, крикнув водителю второй бронемашины подогнать ее ближе и поставить борт-аборт. Он влетел в салон и встал за крупнокалиберный КПВ, установленный мастерами Горного вместо штатного корда. Через секунду над головой раздались мощные басовитые выстрелы, отправляющие бронебойные пули калибра 14,7 мм в голову Рубера, убившего Таро, и уже запрыгнувшего на броню БТР и заворачивающего узлом ствол тридцатки. Следом раздались сухие, короткие выстрелы крупнокалиберной снайперки АСВК. А еще через несколько секунд подключился пулемет второго «Тигра». Когда из леса справа на обороняющихся выскочили два матерых Рубера, Рине пришлось включиться в сражение, сметя кинетикой обоих Руберов, которые сломанными куклами улетели обратно в лес, сметая деревья на своем пути. Пушка БТР была уже бесполезна, и пулеметы «Тигров» сосредоточили огонь на появившихся из леса матерых тварей. «Только бы элита не появилась», — подумала Рина, шатаясь от охватившей ее слабости. «Черт, перестаралась. Где Фома? Нужно подзарядиться». Рина повернула голову, пытаясь увидеть Фому, и замерла в недоумении. На нее с искаженным звериной яростью лицом бежал Круглый. Его губы шевелились, но Рина совершенно не слышала его, оглушенная стрельбой КПВ. Круглый вдруг на бегу сжался, как пружина, и практически выстрелил собой в ее сторону, одновременно вытягивая обе руки вперед. Он летел, как выпущенная из лука стрела, и, достигнув ее, со всей возможной силой оттолкнул от себя руками, придавая Рине огромный импульс. Время как будто замедлилось. Рину оторвало от земли, скидывая с холма, и уже в полете она увидела пролетающую мимо ее ног громадную лапищу, покрытую костяной броней с торчащими шипами. Загнутые, как турецкая сабля, когти размером в рост человека описали дугу сверху вниз, не задев ее и подцепив почти упавшего на землю круглого за заднюю пластину бронежилета, подбросили на несколько метров вверх. Броник не выдержал, и лопнувшие лямки спасли круглого. Рвущий душу и заглушающий звуки стрельбы рев, словно выключатель, вернул нормальное течение времени. Рина попыталась сгруппироваться перед встречей с землей, но не успела. Приземление было жестким, удар был такой силы, что, казалось, позвоночник сейчас рассыплется на миллион осколков. Воздух выбило из легких, гортань давил спазм. Рина с ужасом увидела, как огромная тварь, ростом, наверное, под пятиэтажку, поднимает нанизанного на когти молчуна и, вонзив в него когти второй лапы, играючи разрывает его тело на части. Вместо крика ей удалось только выдавить из легких остаток воздуха. Взгляд затуманила розовая пелена, сердце бешено стучало в грудной клетке, из последних сил она направила всю свою ненависть в кинетический удар по твари, лишивший ее родного человека. Рина видела, как сгусток энергии летит в самый центр груди твари, туда, где у нее должно быть сердце. Но внезапно его полет останавливает вспыхнувшее вокруг твари голубовато-оранжевое сияние, которое, прогнувшись под мощным напором, тут же выпрямилось, отбрасывая кинетический удар в сторону. Тварь лишь отбросила на несколько метров в сторону, и за ней появился еще один элитник, поменьше. «Вот и все», — пронеслось в угасающем сознании. «Прости меня, Сашенька, я не смогла тебя спасти». Мышцы расслабились, и, видимо, из-за этого спазм гортани прошел, позволив сделать глубокий вдох, возвращая живительный кислород в легкие. Это на какое-то время вернуло ясность сознания. Но силы были исчерпаны, и Рина понимала, что в любой момент может потерять сознание. Не в силах шевелиться, она судорожно искала глазами Фому, и в этот момент внутри головы взвыл оглушающий, звенящий, скрежещущий звук, словно огромная циркулярная пила врезается в лист металла. Звук был настолько невыносим, что буквально сводил с ума и вызывал ужасные болевые ощущения. А следом пришел леденящий ужас, сковавший все тело, и невыносимая тяжесть навалилась сверху, как будто ее придавила та самая тварь, которая теперь застыла в ужасе, не шевелясь. Рина еще увидела, как рядом с ней рухнул с гримасой дикой боли на лице и смертельным ужасом в глазах Фома, и мир потух, принося долгожданное облегчение и покой. Ушла боль, ушел ужас. Полная темнота и тишина. Ни мыслей, ни переживаний. Лишь где-то далеко-далеко на границе сознания возникли два фантома, словно освещенные сиянием пульсирующих шаров внутри каждого. Один был большой и светился таким знакомым синим светом, но ускользающее сознание не давало ей вспомнить, где она это уже видела. А второй был совсем маленький и светился привычным золотисто-оранжевым. На мгновение возник интерес к этой парочке, но сознание не выдержало даже такого малейшего напряжения, и наступила полная темнота.